Глава 25. «Одри, детка», — озабоченно сказала Бренда. «Очень уж сухо в последнее время. Хорошо бы немного дождя». Еще совсем недавно она бы непременно рассердилась из-за этих слов. Почувствовала бы себя обиженной, закричала бы, что она человек с человеческими эмоциями, а не ходячие осадки. Но сейчас Одри только молча поцеловала Жасмин в макушку и опустила ее в манеж, вручив погремушку. Что делать, если урожай Бренды действительно зависел от чужого настроения? С этим невозможно бороться. Как невозможно заставить испуганного Кевина Бенгли оставаться плотным, а расстроенную Фанни не выть. Они все жили так тесно, что каждый зависел от другого. Отрицание было способно вывести из душевного равновесия, но ничего не меняло. Поэтому Одри не стала спорить с Брендой, а спустилась с залитой вечерним солнцем веранды, пересекла огород и пролезла через дыру в заборе. После памятного разговора с Холли ей было сложно ни с того ни с сего зареветь. Но рядом всегда был Джеймс, когда-то единственный друг, пусть и по переписке, а до этого почти брат. А сейчас чужой и сердитый мальчик, который не уставал вести себя холодно и пренебрежительно. Он злился на Одри по многим причинам. Из-за того, что она обманывала его в своих письмах, расписывая Нью-Ньюлин как рай на земле. Из-за того, что он умер, а потом воскрес. Из-за того, что Одри отшатнулась от него после этого, оставила разбираться с непонятным и страшным в одиночестве. Холли сказал, что Джеймс пытается примириться с собой. Она тут вовсе ни при чем. Но, как бы то ни было, он оставался человеком, из-за которого можно было заплакать быстрее всего. Сварливый Джон раскачивался в кресле-качалке с Артуром на коленях. Он читал ему вслух сказку про Джека и бобовое дерево. Увидев Одри, старик, не прерываясь, махнул рукой в сторону лестницы на второй этаж. Одри поднялась по скрипучим ступенькам и постучала в дверь комнаты Джеймса. «Войдите!» — крикнул он. И она вошла. Джеймс развалился на кровати с книжкой по разведению альпак. «Одри?» — удивился он. Она набрала полную грудь воздуха. Подумала о сочных томатах, мясистых баклажанах и ароматной клубнике. О том, как устает Бренда, когда ей приходится поливать свой огород из шланга. О том, что Фрэнк обещал поставить систему орошения, но еще не успел этого сделать. «Что ж, любишь вкусно поесть, будь готова поплакать из-за этого». «Поцелуй меня», — сказала Одри, и ее голос дрогнул. Все-таки сейчас ей предстоит услышать что-то неприятное и категоричное. Тягучими каплями упало несколько минут. Джеймс смотрел на нее, не двигаясь, молчал. В его глазах метались тени. А потом он медленно отложил книгу, встал и приблизился к Одри. Она невольно отступила на шаг. Не выкинет же он ее вон за шкирку, как котенка. Джеймс положил тяжелую руку Одри на плечо, наклонился, заглядывая в ее лицо, а потом поцеловал. В губы. Джеймс. Одри. Поцелуй получился теплым и шершавым. Он пах арахисовым маслом и молоком. И Одри сначала ничего не поняла. Что? Как? Почему? А потом уперлась руками Джеймсу в грудь, отталкивая его. «С ума сошел? И что я Бренде скажу?» По его лицу разлилась растерянность. И это было настолько красиво, что Одри вздохнула и сама его поцеловала. «Нью-Ньюлин не принимает нас обратно». Тесса еще не начала паниковать. Нет. Холли изумленно заморгал. «Как это?» — спросил он испуганно. «Что могло случиться?» «Меняемся, Фрэнк», — велела она и вылезла из кабины. «Найди место, чтобы развернуться, и попробуй попасть домой снова». Фрэнк молча перебрался на водительское сиденье, а Холли подвинулся, освобождая место рядом с собой. Тесса обошла фуру и села рядом с ним. Закрыла глаза, пытаясь поймать настроение подводного чудища. Слишком далеко, не получится. Но море быстро затопило ее голову. Обиженная, холодная, несчастная. Холли обнял ее за плечи, как будто почувствовал, что Тесса замерзает. Обычно она не была столь чувствительна к перепадам температур, а тут прямо зубы застучали. Фура плавно тронулась с места. Перед глазами Тессы пронеслись кадры. Йен Гастингс, который замахивается на дерево любви, взметнувшиеся едва не до скал волны, ветер, жесткие ветки, хлясть, вскрикнул рядом Холли. Фура вильнула, а Тесса прижала руку к щеке, ощутив кровь под пальцами. Одна из веток рассекла ей щеку. Вот мелочный засранец. «Спокойно», — проговорила Тесса, не открывая глаз. «Всем спокойно. Маргавр сейчас как кот, который нагадил в тапке, потому что его надолго оставили одного. Хочет получить веником по ушам, похоже». Она почувствовала его возмущение, усмехнулась. В прежние времена Тесса даже не стала бы вникать в мотивы того, кто напал на нее. Просто выжгла бы море дотла, уничтожая все на своем пути. Сейчас она была не уверена, что справится с такой задачей. Даже пропустила удар, но не испытывала из-за этого ни сожалений, ни страха. Только море не меняется столетиями, а люди обновляются каждый день. Несколько лет назад, так давно, что казалось, в прошлой жизни, она была безжалостным инквизитором, который не тратил время на попытки понять других. Сейчас же училась договариваться. Маргавр нуждался в Тессе на земле, а она нуждалась в закрытых границах для Нью-Ньюлина. «Прости», — сказала она вслух, что позволила Йену Гастингсу напасть на дерево. Выращенные страшной мертвой рыбы, магии Пикси, колдовства призрака и волос Джеймса, оно, похоже, было дорого Маргавру. «Нью-Ньюлин — это колыбель мира или его могила?» — пришли ей на ум слова Терренса. Чёртова философия, в которой Тесса нисколько не разбиралась. Но холодное море в ее голове уже потеплело. Обида Маргавра поутихла. И только щека полыхала огнем. Интересно, действует ли сила дерева любви на таком расстоянии? Значит ли это, что Тесса, уколовшись его иглами, влюбится в первого, кого увидит? «Холли», — скомандовала она, — «завяжи мне глаза своим шарфом». «Тесса?» — встревожился Фрэнк. «Ты не захочешь, чтобы я потеряла рассудок здесь и сейчас, а Холли и вовсе трясется над своим целибатом». Теплая ткань окутала ее глаза. Тесса повернулась, чтобы Холли было удобнее затянуть узел на ее затылке. «Я протру щеку платком», — сказал он. «Рана все еще кровит». «Я вижу место, где можно развернуть фуру», — сообщил Фрэнк. «Хочешь сказать, что тебя поцарапало то дерево на кладбище, от которого Эллиот в тебя втюрился?» «Похоже на то». «И ты лучше останешься до завтра незрячий, чем просто посмотришь на меня в этой ситуации?» — угрюмо уточнил Фрэнк. «Надеюсь, что шарф достаточно плотный», — всполошился Холли. «А что, если Тесса увидит сперва меня? Ты меня спасешь? Она сильнее тебя. Ох, какой страшной опасности я подвергаюсь!» Тем не менее, он бережно прикасался к ее щеке, промокая кровь. Платок был, разумеется, шелковым и плохо впитывал, зато шарф — кашемировым и мягким. «Тебе не страшно там, в темноте?» — спросил Холли. «Чувствуешь свою беззащитность?» «Даже окончательно ослепнув, я не стану беззащитной», — заверила его Тесса. «Этот подводный тентакль просто помешан на любви», — проворчал Холли. «Ну ничего, я еще доберусь до него. Будет знать, как людям голову морочить. У дубины Фрэнка зверское выражение лица», — доложил он без паузы. «Бедняга ужасно расстроен, что ты не отдалась ему в порыве чувств прямо на обочине. Эй, Фрэнки, тебе действительно так сильно нужна фальшивая страсть? Тогда брось эту некачественную Тессу прямо сейчас и заведи себе такую женщину, которая будет устраивать тебя безо всяких стимуляторов». «Заткнись», — мрачно посоветовал ему Фрэнк. «Я вижу поворот на Нью-Ньюлин». Некоторое время они ехали молча. Вернее, ползли по узкой дороге, подпрыгивая на ухабах. Потом Холли издал восторженное восклицание. «Радуги!» — взволнованно закричал он. На дне Ньюлина множество радуг. Это невероятно красиво, Тесса!» «И правда, какая-то хрень», — процедил Фрэнк. «Радуги?» — удивилась Тесса. «Откуда? Почему? Погодой у нас заведует Одри. Что с ней могло приключиться на этот раз?» «Ах, столько всего на ум приходит», — мурлыкнул Холли. «Альпаки растопили ледяное сердце Джеймса, и бастионы его пали под властью неумолимых гормонов? Вы как знаете, но мне срочно нужен мой этюдник. Выпустите меня на волю, злые демоны!» «Куда это ты собрался?» Фрэнк и не подумал притормаживать. «Кто мне поможет разгрузить фуру?» «Не я», — заверил его Холли. «Руки художника бесценны». «Ах ты неблагодарный паршивец!» «Хватит», — прервала их Тесса. «Пусть Холли рисует. Наверное, много радуг в небе. Редкое явление. Завтра я помогу тебе с фурой. А сейчас давай заглянем в кудрявую овечку. Если что-то происходит в деревне, то там все об этом знают». «Ты собираешься разгуливать повсюду с шарфом на глазах?» — недовольно спросил Фрэнк. «Пока я не снимаю его, тебе не о чем переживать». Фура сбросила скорость и, наконец, остановилась. Холли выскочил с проворностью блудного кота, увидевшего открытое окно. Тесса дала Фрэнку время, чтобы спуститься из кабины, а потом передвинулась к двери и протянула вперед руки, позволяя подхватить себя. Не то чтобы она не справилась бы самостоятельно, но у Фрэнка слишком сильно испортилось настроение. Можно подумать, он сам не хотел вернуться как можно скорее. Неужели все из-за дурацкой царапины и шарфа? «Эй!» — услышала она голос Кенни. «Вы привезли мои заказы?» Видимо, он увидел их из окна магазина и выскочил на улицу. Или услышал. Фура была чересчур громкой для тихой деревни. «Все привезли!» — крикнула в ответ Тесса. «Завтра утром будем разгружать». «Хорошо, я тоже с вами». «Что с твоими глазами?» «У нас с Фрэнком игра на доверие», — объяснила она. Несколько шагов, и зазвенели колокольчики над дверью кофейни. Пахнуло теплом, ванилью, лимоном. Тесса слышала людей вокруг. Они дышали, их сердца бились. Запах соли и бабл-гамма — это близняшки. Сопение под потолком — Уильям. Аромат дорогого парфюма — чита Милнов. Корица — Мэри Лу. Едкость лечебных мазей — Йен Гастингс. «Ну и что происходит в моей деревне?» — рявкнула Тесса, выпустила руку Фрэнка, шагнула за бабл-гамом и нависла над столиком, за которым лопали свои пирожные, тирамису, рыжие сестры. «Мелоди Красперс, верни Уильяму его штаны. В качестве наказания 2 недели будешь помогать Джеймсу убирать навоз за альпаками». В молчании, воцарившемся в кофейне, звенела пронзительная струна возмущения. Ах да, она же лично лишила Мелоди права голоса. Тесса махнула рукой, возвращая девчонке возможность снова говорить. Ухмыльнулась, услышав негодующее бульканье, и повернулась к столику с мазями. «Йен Гастингс, если вы еще раз приблизитесь к дереву на кладбище, я вас выгоню вон, и обратно вы ни за что не вернетесь. А теперь быстро объясните мне, что это за история с радугами». «Привет, Тесса!» — весело прощебетала Мэри Лу. «Хочешь лимонный торт? У меня есть еще суфле». «Луковый пирог», — ответила Тесса. «Я чувствую его аромат». «Вчерашний», — предупредила ее Мэри Лу. «Один кусочек остался. Тебе удобно с шарфом на глазах?» «Правосудие слепо», — пожала плечами она и села за свободный столик. «Какие еще альпаки?» — крикнула, наконец, Мелоди. «Какие еще штаны?» «Это дерево пагубно влияет на моральный облик жителей деревни», — зажужжал Йен Гастингс. «Ты хоть знаешь, чем в твое отсутствие занимались Фанни и Кевин? Они подсели на эйфорию, которую дарит это дерево. Это же хуже наркотика!» «Чем хуже?» — кротко спросил Кенни. «Любая зависимость — это зло», — заупрямился старик. «Откуда радуги?» — напомнила Тесса. «Да не трогала я его штаны!» «Кто шляпку спер, тот и старушку пришил», — отрезала Тесса. «Ищи, кому выгодно и у кого есть возможность. Тебя бесит, что Лагуна подрабатывает поводырем Уильяма. И ты умеешь перемещать вещи взглядом. Упереть штаны было проще простого. Да, Мелоди? Куда ты их дела?» «Утопила в море», — шепнул Маргавр, кажется, изрядно забавляющийся. «Отдам обратно». Тесса вернулась домой, и теперь подводный тентакль был умиротворен и доволен. «Ты не докажешь», — пролепетала Мелоди. «А мне и не надо», — фыркнула Тесса. «По-твоему, мы внутри юридического сериала? Я лично прослежу, чтобы ты отработала свое наказание». «Жаль, конечно, что нельзя спихнуть сомнительную честь конвоира на кого-то другого. Но на кого? Кому захочется воевать с подростком?» «Ну», — раздалось сверху неуверенное, «не на такое уж и большое преступление. Всего лишь детская шалость». «А вы, Уильям, не мешайте мне делать из поганки человека», — отмахнулась Тесса. Зазвенели колокольчики. Аромат детской каши, старого дерева и овсяного печенья. «Привет, Джон», — произнесла Тесса. «Привет, крошка Артур». «Радуги», — проскрипел сварливый Джон. «Безобразие полнейшее. А ведь Бренди нужен дождь, а не эти бесполезные оптические явления». Словно в ответ на это ворчание прогремел гром, и по стеклам забили крупные капли. «Бедный Холли. Он, наверное, даже эскиз не успел набросать». Послышалось массовое движение. Люди бросились к окнам. «Радуги! Закат! Дождь!» — восхитилась Мэри Лу. «Столько всего красивого сразу!» Ее голос звучал счастливым. Значит, Камиле не удалось уговорить Эрла отменить свадьбу. Зря только мучилась с пиявками. «Что творится сегодня с этой девчонкой?» — озадачился Кенни. «Столько дней было солнце, а сегодня прямо фейерверк разных эмоций». «Целуются!» — наябедничал сварливый Джон. «Бедный мой Джеймс! Одри такая взбалмошная, испортит мне мальчика». «Господи боже!» — вырвалось у Деборы. «Если эти двое перейдут к более серьезным занятиям, то нас просто снесет ураганом. А если расстанутся, то Нью-Ньюлин смоет с лица земли», — поддакнул ее муж. «Одри, бедняжка», — проговорила Мэри Лу. «Я бы на ее месте тоже горько заплакала, если бы о моем первом поцелуе тут же узнали все соседи. Все-таки это такой трепетный и нежный возраст». «Любой возраст трепетный и нежный», — не согласился Кенни. «Завязывали бы вы с деревом», — посоветовала ему Тесса. «Профессор Гастингс отчасти прав. Зависимости опасны». «Это наше личное дело», — чопорно отозвался он. «Ладно». Тесса не стала спорить, памятуя о том, что почему-то эта кладбищенская колючка очень дорога Маргавру. «Кевин, друг мой, возьми, пожалуйста, зонт и приведи сюда Камилу. Мне надо с вами кое-что обсудить». «Ладно». Ей в тон повторил Кевин, и вскоре колокольчик снова звякнул. Мэри Лу поставила перед Тессой луковый пирог и чашку какао. Фрэнк стиснул ее руку довольно сильно. «Послушай», — зашептал он ей на ухо, «если ты о кладбище, то не хочешь еще раз все обдумать?» «Что обдумать?» «Например, будущее тех, кто из ночи в ночь ждет своих близких под землей». «Фрэнк, ты сбрендил. У мертвецов нет никакого будущего». «Это бесчеловечно, Тесса». «Мы уже все решили, Фрэнк». «Это ты все решила», — яростно и громко провозгласил он. В кофейне снова стало тихо. Тесса жевала луковый пирог и расстраивалась. «Чёртово кладбище! Чёртова ночь!» Они будто снова овладели разумом Фрэнка, лишая его ясности мыслей. Если все так пойдет и дальше, как они продержатся до официального решения о закрытии? Даже если руководство на это согласится, бюрократия сожрет уйму времени. Зря она послушала Холли и решила идти длинным путем. И почему правильные решения всегда так сложны? Тогда Тесса едва не провалила экзамен, едва не вонзила нож в собственное сердце, и лишь остатки упрямства удержали ее от подчинения. Позже ее научный руководитель объяснял: «Не надо тратить столько сил, пытаясь противостоять чужой воле. Надо слиться с ней, подобно лозе, которая гнется, но не ломается. Глупости какие, решила юная Тесса. Гнуться, но не ломаться? Это слишком странная тактика. Нет, никаких прогибов. Она будет твердой, как скала. Пожалуй, только сейчас она смогла оценить этот совет.